Книга первая. Байстрюк. Глава первая. «Да что ж ты все уразуметь-то не можешь?» — вспылил Василевский и грохнул по столу морщинистым, но еще крепким кулаком. «Тебе нужно отыскать демона там, в оке зимы, убить его и поглотить его сердце. Неужто я так сложно объясняю?» Я страдальчески вздохнул. Этот разговор уже начал мне надоедать. «Дяденька, в который раз уже говорю, отправьте меня обратно, а? Я не ваш сын. И вообще не знаю, как здесь оказался». Старик подался вперед так, что пошарпанное резное кресло под ним протяжно скрипнуло. Взгляд его водянистых голубых глаз был внимателен и строг. «А что? Вспомнил что-то?» — требовательно спросил он. «Что-то конкретное?» Ответил я снова вздохом, в котором на этот раз сквозило раздражение. Бил князь не в бровь, а в глаз. Ни хрена я не помнил. Точнее, помнил, но что-то совсем не то. Я поморщился, растирая лоб кончиками пальцев. Голова последние два дня болела, не переставая. Лекарства, которыми меня подчивала прислуга, лишь притупили эту боль, переведя из разряда невыносимой в назойливую. Отняв ладонь ото лба, я невольно зацепился за нее взглядом. Сжал в кулак, снова разжал, разглядывая так, будто видел впервые. Руки у меня крупные, крепкие, чуть мозолистые. Владелец их явно не чурался физической работы. И в то же время красивые, породистые, пропорциональные, с длинными аристократичными пальцами. Только это не мои руки и вообще не мое тело. Все это похоже на какой-то затянувшийся кошмар. Когда я очнулся два дня назад в этом доме, с головой раскалывающейся от нестерпимой боли, то поначалу решил, что потерял память. В мозгу вспыхивали яркие, но разрозненные образы. Удар, полет, осколки стекла, впивающиеся в кожу, приглушенные крики, доносящиеся будто сквозь толщу воды. Похоже, я попал в какую-то аварию и едва выжил, хотя свежих шрамов на теле не наблюдалось. Только голова была перевязана. Да и то в первый день. Но чем больше проходило времени, тем больше подробностей выяснялось. И тем понятнее становилось, что все куда хуже и уж точно запутаннее. Начнем с того, что я и правда попал в катастрофу. Поезд, на котором я ехал сюда, в Демидов, сошел с рельсов уже где-то на подъезде к городу. По сумбурным рассказам прислуги, какие-то заговорщики устроили взрыв. Сотни пострадавших, десятки погибших, и среди них я сам. Да-да, я не просто пострадал, я умер. А потом был привезен сюда, в имение Аскольда Василевского, который меня и воскресил, используя свой дар целителя. Или, правильнее сказать, некроманта. Поначалу это казалось полным бредом. Когда я пытался что-то целенаправленно вспомнить из своей прошлой жизни, у меня ничего не получалось. Однако я не был совсем уж чистым листом. Общие представления о реальности, зашитые где-то в базовых слоях памяти, сохранились. И я был уверен, что никакой магии не существует. Мне, конечно, объяснили, что Аскольд одаренный в пятом поколении, или, как их здесь называют, нефилим. Его прадед был придворным целителем при самом императоре, за что и получил дворянский титул. Но я первое время не мог отделаться от мысли, что попал в дом какого-то шарлатана или городского сумасшедшего. Однако постепенно я свыкся с мыслью, что в этом мире магия точно есть. Мало того, она занимает очень важное место. Во всем этом еще предстояло разобраться более детально. Но пока ясно было только одно – магия здесь – это ключ к могуществу. Во всех сферах – от повседневной жизни до экономики и даже политического устройства. Это мне частично успел объяснить сам Аскольд, но еще больше сведений я почерпнул из библиотеки, которой он мне открыл доступ в первый же день, устав от моих бесконечных вопросов. Вообще, Аскольд был личностью неординарной. Когда-то явно занимал высокое положение и был весьма богат. Но, судя по состоянию поместья, от былой роскоши осталось немного. А еще в доме не хватало женской руки. Князь жил бобылем, с минимумом прислуги и, кажется, сроду не был женат. Тем удивительнее, что я, судя по его рассказу, был его сыном, о котором он ничего не знал до последнего времени. И нашелся я совсем недавно в какой-то отдаленной деревне в Тобольской губернии. История очень мутная, тем более, что Аскольд утаивает подробности. Кем была моя мать? Жива ли она вообще? Почему он ничего не знал о сыне? Как в итоге узнал? Была даже мысль, что он все это выдумал, решив выдать подходящего деревенского парня за своего наследника. Он уже стар, на вид крепко за 80, а передавать имение ему, похоже, некому. Однако, разглядывая себя в зеркало, я все же решил, что он не врет. Сходство между нами было налицо, особенно если сравнивать со старым портретом князя, висящим в его кабинете. Внебрачный сын Василевского был таким же рослым, плечистым, голубоглазым, русоволосым. Этакий молодой былинный витязь. Даже борода уже пробивалась, правда, пока короткая. Парню было чуть за 20, хотя из-за бороды и крепкого телосложения он выглядел старше. Что меня больше всего сбивало с толку, так это то, что в мозгу у меня периодически всплывали странные незнакомые образы. Какой-то маленький поселок в промерзлой тайге, мохнатые бурые лошади, упрямо тянущие по заметенной колее, груженные бревнами сани. Пышущая жаром топка печи, жадно глотающая искрящиеся от инея поленья. Это явно были чужие воспоминания, доставшиеся от прошлого хозяина тела. О своей же настоящей жизни мне пока ничего не удавалось вспомнить, кроме совсем уж невнятных обрывков. Даже имени своего я не знал, поэтому пришлось принимать то, что есть. «Богдан!» — Василевский тряхнул меня за плечо, заставив очнуться от воспоминаний. «Да послушай ты меня!» Он прошелся по кабинету из стороны в сторону, старые половицы поскрипывали под его тяжелыми шагами. «Я верю тебе!» — наконец кивнул он. «Допускаю, что воскрешение могло пройти с некоторыми неожиданными последствиями. Слишком много времени прошло, прежде чем твое тело попало ко мне. Дух Богдана мог уже отойти или частично рассеяться. И вместо него вы зацепили меня? Возможно, но это ничего не меняет. Обратного пути нет. Теперь ты Богдан Василевский, мой единственный сын и моя единственная надежда». Он развернулся, пронзая меня холодным, как сталь, взглядом. И вдруг направил на меня ствол длинного старинного пистолета с богато украшенными серебром боковинами. «Или ты попросту трусишь», — негромко процедил он. «Если так, то ты не справишься. Только позорно влечешь на мой род и так-то многострадальный. Уж лучше тогда я снова отправлю тебя обратно в небытие». «Да не боюсь я», — раздраженно поморщившись, отозвался я. И вдруг понял, что это правда. За все это время в чужом теле и в чужом для меня мире я успел испытать много разных эмоций, от ярости и непринятия происходящего до искреннего изумления и жгучего интереса. Но испугать меня чем-то, кажется, вообще было сложно. Даже сейчас, глядя в черный зрачок пистолетного дула, зависшего в полуметре от моего лица, я почувствовал только что-то вроде странного возбуждения. Такое ощущение, что мне настоящему, подобное не в новинку. На меня уже прежде много раз направляли оружие и, наверное, даже стреляли. Может, я был военным? Нет, не очень-то похоже. Иначе во мне было бы куда больше дисциплины, больше пиетета к регалиям и званиям, к приказам, в конце концов. Сейчас же вся моя натура противилась тому, что меня пытаются заставить что-то сделать. давить на меня — точно плохая затея. Одним резким точным движением я вырвал пистолет у князя. Тот лишь запоздало дернулся, изумленно возрившись на меня. Я повертел оружие в руках, разглядывая его. Нажав на фигурную скобу слева, переломил, заглянул в патронник. Даже не заряжен, с долей разочарования в голосе, проворчал я. Однако оружие в руках вызвало знакомое ощущение. Мне все это время будто чего-то не хватало, а вот оказывается чего. Этой приятной надежной тяжести и таящейся в ней смертоносности. Я нехотя вернул пистолет рукоятью вперед. Аскольд озадаченно хмыкнул, окидывая меня взглядом. «Ловок чертяка! Впрочем, я и сам в молодости. Эх!» Он снова сел за заваленный бумагами стол и взглянул на меня из-под лобья. «У нас мало времени, понимаешь?» — устало проговорил он. «А мы тратим его на глупые уговоры. Тебе нельзя задерживаться здесь. Боюсь, я не смогу уберечь тебя. Возможно, мне и самому уже недолго осталось». Говорил он всерьез и, похоже, имел в виду не состояние здоровья. Несмотря на преклонный возраст, князь выглядел еще вполне бодрячком. Выходит, ему грозила какая-то иная опасность. Это меня, пожалуй, больше всего и раздражало в князе. Его бесконечные недомолвки. Что-то я, конечно, не понимал из-за того, что ни черта не помнил, но и объяснять подробнее Аскольд не утруждался. Откровенно говоря, старик был тот еще кадр. Сварливый, замкнутый, нетерпимый. Будь я и правда его сыном, не позавидовал бы сам себе. Впрочем, будем честными, я, кажется, и сам не подарок. «Ну, а память, — продолжил он, — думаю, постепенно она будет восстанавливаться. Нужно только работать над этим». «Что ж, хорошо, но чья память? Моя или вашего отпрыска?» «Может, и та, и другая. Я не знаю, сколько в этом теле осталось от моего настоящего сына. Да и, откровенно говоря, сейчас это уже не важно. Я все равно не знал его. Но это моя плоть и кровь. Жаль, что дара, кажется, не унаследовал. Впрочем, если мой план сработает, то ты можешь получить новый. И для этого мне нужно сожрать сердце демона, — скептично уточнил я. Поглотить, — раздраженно уточнил Аскольд. В сердцах этих созданий кристаллизованная эдра, энергия которой может передаться новому носителю. Это древний способ обрести силу, которым пользовались наши предки, когда око зимы еще только раскрылось. Так и рождались первые нефилимы. Так укреплялись дворянские династии и появлялись новые. С этого и пошел нынешний миропорядок. «Ну, хорошо», — после некоторой паузы кивнул я, и князь заметно оживился. «Припираться, похоже, и правда нет смысла. Я выслушаю ваш план и постараюсь помочь, но с одним условием». «Что ж, говори», — Аскольд выпрямился, вскинув подбородок и, глядя на меня неотрывно, будто пытаясь подловить на каком-то фокусе. «Из-за того, что я ничего не помню, а мир этот, кажется, и вовсе для меня чужой, я пока чувствую себя слепым щенком, и мне очень не нравится это чувство». «Прекрасно понимаю, но времени на то, чтобы дать тебе прийти в себя, у нас нет». «Тогда хотя бы не обращайтесь со мной как с пешкой, которая должна слепо выполнять команды. Пожалуй, чуть резче, чем следовало, перебил его я. Насколько я понял, вам нужен союзник для важного дела. Так расскажите все как есть. Я же вроде как ваш сын. Так доверьтесь мне». Князь невесело усмехнулся. «Сын. Сын, о котором мечтал десятки лет, но которого впервые увидел 2 дня назад. Мертвым. И которого, похоже, никогда и не узнаю по-настоящему. Потому что настоящий Богдан, скорее всего, действительно умер». Он тяжело поднялся, подошел к шкафу и открыл небольшую дверцу в его нижней части. Выставил на стол тяжелый хрустальный графин с янтарного цвета жидкостью и 2 стакана с толстым дном. «Поверь, я понимаю, что тебе сейчас нелегко», — продолжил он, наливая в каждый стакан почти до половины. «Но и я пережил не лучшие дни в своей жизни. А если ты винишь меня в том, что я выдернул тебя из привычного мира, лишил чего-то, то зря. Если уж твой дух был захвачен ритуалом, то ты на тот момент тоже был уже мертв. А я тебя воскресил, дал новую жизнь. Так что в каком-то смысле ты все же мой сын». Он поднял стакан, коротко салютовал им в мою сторону и отпил глоток. Я свой тоже забрал, но пока просто вертел в пальцах. «А насчет доверия, ну хорошо, я постараюсь быть с тобой откровенным. Спрашивай». Я, понюхав напиток, все же сделал небольшой глоток, прислушиваясь к ощущениям. По цвету и крепости это было похоже на виски, но вкус был совершенно не такой. Более яркий, насыщенный, смолистый и отдающий какими-то травами. Спиртовая основа, впрочем, тоже чувствовалась. Кажется, напиток был куда крепче классических 40 градусов. Странно, конечно. Как это работает? Я помню вкус виски и тому подобные мелкие детали, но при этом не могу вспомнить собственного имени. Допивать я не стал. На мой вкус напиток был крепковат и перенасыщен. Да и в целом к алкоголю я, кажется, равнодушен. Поставив стакан на широкий подлокотник кресла, я продолжил, решив зайти с козырей. «Хорошо, князь, по поводу этой затеи с охотой на демона. В чем подвох?» «Подвох? Ну, раз получить дар так просто, то почему бы любому желающему не пользоваться этим способом? А вы говорите, что сильных одаренных нынче мало, и большинство получило свои способности по наследству, а не напрямую в оке зимы». «Просто?» — вспыхнул было князь, но, взяв себя в руки, терпеливо пояснил. «Да нет, все далеко не так просто, Богдан. Без должной подготовки в Сайберии не выжить. Нужен хорошо снаряженный отряд с одаренными в составе и с опытными проводниками. Стоит все это крайне дорого. Плюс еще и надзор императорский за всеми экспедициями. Специальное разрешение получать нужно, без него через государевы кордоны не пройдешь. И обходных путей нет?» «Есть, конечно. Негласно Сайберия считается частью Российской империи, но по факту ее никто не контролирует полностью, только по краям. А все остальное – это серая зона, в которой международные договоренности не действуют. Это тонкий вопрос, политический. Кстати, почему вообще название такое «Сайберия», а не просто «Сибирь»? Или это разные понятия? Разные. Сибирь – это наше внутреннее название, и относят его к той части мерзлоты, что обжита Российской империей – Томская, Тобольская губерния. Но то, что дальше, на восток, все эти дикие земли, что под влиянием ока зимы – это уже отдельная часть света, можно сказать. И чтобы не путать, даже у нас ее называют на аглицкий манер. «Томская и Тобольская губернии», — задумчиво повторил я, копаясь в жалких остатках воспоминаний. Впрочем, без особого успеха. «Ну хорошо, так что там насчет лазеек между кордонами? Почему бы не воспользоваться ими?» «Да какой смысл лезть напролом, Богдан? У меня все равно сейчас нет денег на то, чтобы снарядить полноценную экспедицию. Да и тебе еще нужно уму-разуму набраться. Поэтому я и посылаю тебя на учебу в Томск, в Горный институт. Это, конечно, не столица и не военная академия, но, пожалуй, так даже лучше. Геологические экспедиции тоже забираются далеко. У тебя будет шанс. Главное, не упусти его». «Так в чем подвох-то, князь?» — повторил я, не давая ему увести разговор в сторону. Аскольд явственно скрипнул зубами, сдерживая вспышку гнева. Он явно не привык, чтобы с ним разговаривали так дерзко. Я и сам старался сдерживаться, но пока ничего не мог с собой поделать. Не могу сказать, что я совсем не уважал его, но никакого трепета точно не чувствовал и не ощущал себя в подчиненном состоянии. Хотя вроде бы должен был. Я ведь не то что в сыновья, во внуки ему гожусь. Да и вообще, дворянский чин, положение. «Ну хорошо, врать не буду», — сдался Аскольд. «Даже если у тебя все получится, эдра из сердца демона может попросту убить неподготовленного человека». «Хорошенькое дело», — саркастично отозвался я. «У тебя шансов выжить куда больше, чем у простого смертного. Ты все же сын Нефилима. Но не будем делить шкуру неубитого медведя. Сначала тебе добыть это сердце надо. На подготовку уйдет немало времени. Сейчас не старые времена. Око зимы окружено острогами и крепостями. Экспедиции с нашей территории, как я уже сказал, снаряжаются строго по государевым разрешениям. Да и сами демоны зимы все реже выходят в обжитые места. Порой о них годами ничего не слышно. Раз они стали такой редкостью, то и надзор за ними, наверное, особый. В корень зришь. Если даже и случается кому убить ледяного демона, тело его надлежит переправить сюда, в Демидов, а то и прямиком в столицу. Утаить такую добычу значит подписать смертный приговор всем причастным. Ну и зачем весь этот риск? Пожалуй, впервые за весь наш разговор князь поник, опустив взгляд. Его суховатые, но еще крепкие ладони легли на столешницу, и я заметил, как пальцы его слегка дрожат. «Ты прав. Ты нужен мне для одного важного дела, завершить которое я не смог и уже вряд ли смогу. Но это дело по плечу только одаренному. И не просто одаренному, а настоящему нефилиму. И может даже к лучшему, что ты не чувствуешь в себе дара. От меня ты мог перенять дар целителя, а он в нашей затее не очень-то помог бы». «Почему?» Князь вздохнул, собираясь с мыслями. «Потому что тут нужен воин. Настанет время, и придется драться, Богдан. Всерьез. Насмерть. Поэтому я и спрашиваю тебя. Не испугаешься? Не отступишься?» Я снова прислушался к себе, отмечая, что слова его подействовали на меня довольно странно. Как должен реагировать обычный человек, когда его предупреждают об опасности? Как минимум, насторожиться. У меня же эта новость вызывала лишь азарт и оживление. Даже, кажется, голова меньше болеть стала. Что ж, похоже, в одном Аскольду повезло. Не знаю, каким был его настоящий сын, но тот, кто оказался в его теле, точно безбашенный. Идеальный кандидат для опасных заданий. Осталось только понять, в какую именно заваруху меня пытается втянуть новоиспеченный папаша. «Рассказывайте, князь», — сказал я, внешне оставаясь совершенно спокойным. «Только без утайки. Я должен знать, на что иду». Василевский надолго задумался, прохаживаясь по кабинету. Я решил пока оставить его в покое. Давить на него так же бесполезно, как и на меня. Может, мы все-таки родственники? «Я расскажу», — наконец решился он. «Но не прямо сейчас. Чтобы подкрепить свой рассказ, мне нужно собрать воедино кое-какие документы и карты, которые пока в разных тайниках. И потом я отдам их тебе. Увезешь их с собой в Томск. Рискованно, конечно, но хранить их здесь тоже опасно». Говорил он так, будто бумаги эти от сердца отрывает. Я хотел было побурчать еще, но решил, что на сегодня и так достаточно потрепал старику нервы. И то, что он понемногу начал мне доверять, уже огромный шаг вперед. «Ладно, Богдан», — тяжело опираясь на спинку резного стула, подытожил князь. «Время уже позднее, мне нужно отдохнуть. Поговорим об этом завтра». Признание собственной слабости ему тоже далось с трудом. Держался Василевский бодро. Чувствовалась выправка бывшего военного, пусть он и не боевой офицер, а медик. Но, кажется, мое воскрешение далось ему очень нелегко. Я уже не раз слышал, как прислуга шепталась о том, как неожиданно сдал князь. По мне, так выглядел он для своих лет еще вполне себе ничего, но я-то не видел, каким он был раньше. К тому же он нефилим, у них свои стандарты. Ему и лет-то может быть крепко за сотню. «Ты тоже набирайся сил, готовься к дальней дороге», — строго добавил мой названный отец. «Захар уже должен был приготовить для тебя комплект одежды из моих старых запасов. Удалось что-то подобрать?» «Да, он натаскал мне в комнату несколько тюков. Я еще не все разобрал. Завтра займусь». «Не откладывай, это важно». «Много клади с собой не бери, только самое необходимое. Все, я спать. Спокойной ночи, князь. Я пока посижу в вашей библиотеке». «Дело полезное», — хмыкнул он. «Особенно не мешало бы тебе проштудировать зерцало. Лучше даже с собой в поездку его возьми. К примеру, выучишь, что к князю нужно обращаться ваше сиятельство». «Так точно, ваше сиятельство», — козырнул я, но лишь вызвал у Василевского новый приступ мигрени. Вышел я первым. Оставлять меня в кабинете одного старый князь не собирался. Доверять он мне с момента моего чудесного воскрешения стал гораздо больше, но не настолько. Впрочем, я его не винил. Учитывая, какой он нелюдимый затворник, вообще удивительно, что он решил открыться чуть ли не первому встречному. Да и кто бы говорил, я-то тоже с самого начала утаивал от него кое-что очень важное. Но в моем положении полезно иметь хотя бы один неучтенный козырь в рукаве.